Желаете заключить контракт на воинскую службу с дружиной баронства Таасдара? Срок контракта с 25 по 30 уровень вашего персонажа. Принять? Да? Нет? Да. Внимание! Вы заключили контракт на воинскую службу с дружиной баронства Таасдара. Легкой службы тебе, тот. Тут же хлопнул меня по плечу Сикурс. Я и правда рад, что ты прошел испытание. Тут он подмигнул и добавил. И когда меня дошли слухи, именно тебя я должен благодарить за то, что теперь стреломет на восточной башне будет метать не простые копья, а огненные. Непонимающе смотрю на интенданта, я-то вообще тут при чем? Увидев мое удивление, Сикурс продолжает. Такой чистый камень бездны, нужного нам размера, как добыла дружина в сегодняшнем бою, такие камни огромная редкость. Если бы щенков Каркараса добивали бы дружинники хотя бы на 5 уровней старше этих щенков, то камень самое лучшее был бы синим. Вот и еще одна загадка решилась. А именно, почему все дружинники не помогали нам убивать Тоса, у которого был 26 уровень? Ведь самый младший дружинник был как минимум 40 левела, и вмешайся они, награда за рейд была бы меньше. А то, что рекруты могли погибнуть, так на то и испытание. Вот вроде такой подход должен у меня был вызвать возмущение, но ничего подобного не происходит. Я просто ставлю зарубку себе на память, что это жестокий фэнтезийный мир, а не детская сказочка. И забывать об этом факте очень нежелательно. Остальные рекруты, прочитав контракты, выстроились к алтарю. А мне что делать-то? Странно, я уже числюсь в дружине без каких-либо клятв. Почему? Пойдем, покажу тебе твое место в казарме. Взяв меня под локоток, Сикурс направился к выходу из храма. Я настоятеля уведомил, что один из рекрутов монах Уары, и тебе клятва не обязательно. Он согласился, что это было бы... Тут интендант покрутил пальцем перед собой, вспоминая точную фразу. О, конфликт интересов. Вот так он это и назвал. Надо запомнить, хорошая фраза, бюрократическая такая, как мне нравится. Люблю такие фразочки, можно сказать, даже коллекционирую их. И тут он улыбнулся, причем такой улыбкой, что мне стало понятно, это его суровость и чопорность не более чем маска, за которой скрывается отличный лицедей с хорошим чувством юмора. Казарма оказалась прямо напротив храма и не представляла из себя ничего особенного. Если честно, я думал, что дизайнеры придумают что-то особенное при проектировании казарм для расы высоких эльфов. Но, увы, тут меня ждало разочарование. Узкие проходы и койки, койки, койки. Ах да, еще тумбочки рядом с койками. Я понимаю, что сыновьям богов спальное место не нужно, пожимает плечами Сикурс. Но положено, значит положено. Так что вот твоя койка. Койка как койка, обычная, 7-я в правом ряду от выхода, постельное белье свернуто и положено у изголовья. Устраивайся и жди распоряжения от сержанта. Казарму не покидай, а я пойду, нужно за остальными новичками проследить. Спасибо, господин интендант. Да не за что, тот, не за что, проговорил он уже, направляясь к выходу. Уселся на койку. Ну вот, очередная часть плана выполнена. Встал, застелил постель. И фиолетово, что я тут спать не буду. Мое спальное место должно выглядеть опрятно и соответствующее статусу дружинника. Тумбочку проигнорировал. У меня есть банковская ячейка, которая всяко надежнее. Эх, здравствуй, служба!